Глава 20. Солнце садится постепенно, медленно, как бы нехотя. Будто не наигравшийся за весь день мальчишка все норовит выпросить еще полчасика перед сном. На небе не тучки. Облака, словно куски сладкой розовой ваты, мягко плывут куда-то по своим делам. Довольно ветрено, но мне не холодно. Еще бы. С такой защитой никаких фиолетовых элементов не надо. А ведь в прошлый раз, когда был здесь, здорово замерз. Ордийский хребет – не место для теплолюбивых. А вот мне хоть бы хны. Разлегся на снегу и в ус не дую. Уже в который раз перечитываю нашу со Светланой переписку. «Все будет хорошо, Олег. Она у нас сильная и отважная, как ее папа». «И мама. Я восхищен твоей стойкостью, родная». «Я ее мать, этим все сказано. Все будет хорошо. Тем более самое главное уже позади. Благодаря тебе, мой хороший, ты наш папа, защитник и кормилец. Не боишься идти туда? Я тут постоянно смотрю видео клановых походов в ничейной земле. Жуть! А монстры какие! А ведь это совсем близко от цитадели. Что же тогда обитает там, куда ты идешь?» «Уже не боюсь. Отбоялся. В любом случае, чему быть, тому не миновать. Подготовился по максимуму». «Я видела. И Криста тоже». «Что? Как это?» «А вот так. Видео с тобой одно из самых популярных сейчас. Таинственная легенда фортовой крепости. А Гаврюша какой красавец. Вырос-то как. Весь в доспехах». «А что за видео?» «Посреди сгоревшей поляны, там, где много трупов животных. Это действительно ты сделал?» «Ясно. Нет, не я. Это по сценарию разработчиков». «А все уверены, что ты. Но знаешь, Олег, так даже лучше. Теперь те уроды будут знать, что с тобой шутки плохи». От чтения отвлек звук хрустящего снега внизу под скалой, где я устроил свой наблюдательный пункт. Осторожно выглядываю из-за камня. «Эй, Светлый, выходи, не бойся, это я, Дрой!» Узнаю этот насмешливый голос. Это действительно Дрой, командир отряда кальтов. Встаю в полный рост и уже смело смотрю вниз. Посреди небольшой площадки стоит кальт. Те же меховые шкуры, та же темная борода, копье и короткий меч. Кстати, он подрос на несколько уровней. Выходит, кальта набирают опыт так же, как и игроки. Хотя, если подумать, ничего странного. Получается та же схема, что и у стражи цитаделей. Те тоже постепенно растут. Видимо, это сделано для сохранения баланса. «Как ты узнал, что я здесь?» Кальт лукаво ухмыльнулся в черную бороду и ответил. «Разведчики тебя еще утром засекли. Хотели сами прибить, но случайно проговорились о твоей зверюге. Я сразу понял, что это ты. Обязательно помолись своим светлым богам о чудном избавлении. Улетай, Светлый. В следующий раз меня может и не быть рядом». «Я больше не Светлый». Надо придерживаться легенды об Энонах. Если Атхур нормально отнесся к моим выдумкам, значит и тут пройдет. Главное не убиваться из общего сценария и импровизировать. «Изгой? Прибил своего светлого соседа? Ха, это хорошо. Одним светлым меньше». «Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили скрытое задание «Истинный облик». Награда. Плюс 5 единиц к репутации клана Рыжих Сов. Предупреждение. Берегитесь. Теперь враги клана будут преследовать вас повсюду с удвоенной силой». «Отлично. Значит, иду правильным путем». «Что ты делаешь на земле клана?» – резко сменил тему кальт. «Ищу новый дом», – выпалил я. Дело в том, что до недавнего времени имелся довольно четкий план дальнейших действий. Я понимал, в сумеречной твердыне мне пока делать нечего, но на карте Энонов было две подсказки, а именно местонахождение остальных мастеров на севере ничейных земель. Думал как, слетаю к ним, пообщаюсь. Они ведь звенья одной цепи. Зачем тогда столько писать о них? Но после посещения поляны Атхура все пошло наперекосяк. Ни старика Атхура, ни мага Сатиса, ни воина Акса на карте больше не наблюдалось. Вот такой вот, как нынче любят говорить, облом. Результатом нашего с Глебом мозгового штурма была мысль о репутации клана Кальтов. Исходя из того, что по всем ничейным землям, как пить дать, разбросано множество потенциальных подсказок, оставалось только вляпаться в одну из них, что, собственно, и произошло со мной в прошлый раз. На данный момент мои шаткие взаимоотношения с Дроем и есть та единственная зацепка по эту сторону стены цитадели. И, судя по тому, как растет моя репутация, и как задумался Кальт, надо тянуть за эту ниточку. После некоторых раздумий Дрой крикнул. «Ты можешь спуститься? А то орем тут на весь ордийский хребет. Не равен час, накличем беду. Обещаю, не трону». Я был готов к такому варианту. Загодя недалеко сделал точку привязки. Рано или поздно пришлось бы идти на близкий контакт с местными обитателями. Глубоко вздохнув, начинаю спуск. Не прошло и минуты, как остановился напротив Дроя, приветливо кивнувшего мне. «Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили скрытое задание «Доверие – путь к успеху». Награда – плюс 5 единиц к репутации клана Рыжих Сов. Предупреждение. Берегитесь. Теперь враги клана будут преследовать вас повсюду с удвоенной силой». «Отлично». Улыбаясь, киваю в ответ. Гном как гном, только кожа землянистого цвета, да и одежда не самого лучшего качества. Видать, бедуют рыжие совы. «А ты изменился, Светлый», – выдал Дрой, заинтересованно разглядывая меня с ног до головы. «Ты тоже», – ответил я, явно намекая на уровни. Кальт мрачно повел широкими плечами. «Есть такое». Только сейчас обратил внимание на повязку на его правой руке. Сквозь грязную ткань проступают характерные бурые пятна. Он ранен, видимо, много сражается, отсюда и резкий скачок уровней. Я вгляделся в описание ранения. Так ведь это же ядовитый дебаф, фон зеленый. А что если... «Вижу, ты ранен». «А тебе-то что?» Темные глаза Кальта опасно сощурились. Я медленно поднял обе руки в успокаивающем жесте и сказал. «Прости, не хотел проявить неуважение. Просто я бы мог попробовать помочь тебе». В глазах Кальта промелькнула надежда. Видимо, рана очень болезненная, но он тут же взял себя в руки. «Светлая магия!» – презрительно сплюнул Дрой. «Светлая, темная, красная или зеленая, не все ли равно?» – успокаивающе спросил я. «Если магия идет на пользу, почему бы не использовать?» «Хороший вопрос», – зло рыкнул Кальт. «Задай его при встрече нашему шаману. Он знает, как отвечать на такие вопросы». Вижу, Дрой не особо любит вышеупомянутого товарища. Он как скривился при его упоминании. Хороший момент, чтобы продолжить давление. «Тогда почему твой шаман не исцелил тебя?» «Это и мастак задавать хорошие вопросы, Светлый», – грустно усмехнулся Чернобородый. «Очень хороший настрой. Давай поступим следующим образом. Я попытаюсь помочь. Если не получится, значит, на то воля... Хм, у кого там ваш шаман просит помощи?» «У высших сил», – подсказал Кальт. «Отлично. Значит, на то воля этих самых высших сил. Ну, а если все-таки получится...» «Значит, на то тоже воля высших сил», – понимающе улыбаясь, закончил за меня фразу Дрой. «Уговорил. Лечи, Светлый». Я, стараясь не показывать волнения, открыл сумку и достал один из фиолетовых свитков очищения. Вчера набрал их на аукционе. Дороговато, но оно того стоит. Кстати, кроме разнообразных свитков, эликсиров и камней, купил хорошую кирку и вместительную сумку. А еще плащ, рубаху, штаны. В общем, все, что не смог вытащить из моего кармана Дрейтер, я отдал добровольно продавцам на аукционе. Так, посмотрим. Момент истины. Смогу ли использовать свиток на Кальта? Активация проходит в штатном режиме. Система предлагает два варианта. использовать магию свитка на себе или на другого персонажа. Выбираю второе. Ввожу имя в появившееся окошко. Жму «Активировать». Внезапно руку Кальта окутывает золотистое сияние, и система сообщает об удачном избавлении от дебафа. И тут же предлагает запомнить действие. Быстро соглашаюсь. Теперь достаточно направить свиток на того, кого хочу очистить. Ура! Получилось! Дрой, не веря своим глазам, счастливо осматривает место былого ранения. Наши взгляды встретились. «Спасибо, Светлый!» – протянул он руку. «Поздравляем, Ольд. К вам относится дружелюбно один из уважаемых воинов клана Рыжих Сов. Награда. Плюс 100 единиц к репутации клана Рыжих Сов. Предупреждение. Берегитесь. Теперь враги клана будут преследовать вас повсюду с удвоенной силой». «Не за что», – отвечаю на крепкое рукопожатие. «И зови меня Ольд». Кальт коротко кивнул и с надеждой спросил. «А еще так сможешь?» «Только если на то будет воля высших сил», – хитро прищурился я. Кальт, понимающе оскалился и сказал. «Иди за мной».